23. Отдавай то, что сам хотел бы получить. Досту. Утром в почтовом ящике увидел письмо. Дыхание перехватило. Решил от тебя. Господи, достаточно такой малости, и сердце готово поверить, что произошедшее с тобой сон. Письмо оказалось от Умида. Давно от него нет вестей. Я волновался. Поспешил в пекарню. Письмо читали с Амиром. Умид в Стамбуле. Мне стало спокойнее. Ты знаешь, как я люблю этот город. Его земля наполняет и оберегает. Манящая тайна столетий. Туман над мостами через пролив. Запах свежесваренного кофе и уличные коты, которых приглашают в кафе переждать непогоду. Стамбул — как расписная шкатулка с пуговицами. Помнишь, у мамы была такая? Мелкие и побольше, жемчужные и с ножкой. Запускаешь в них руку, перебираешь, вдохновляешься. В Стамбуле чувствуешь себя пуговкой в огромной шкатулке. Умид работает в пекарне района Кадыкёй, печет бублики в кунжутной обсыпке, ими традиционно завтракают стамбульцы. Судя по письму, ему хорошо, пусть так будет долго. Дочь, на самом деле мы не меняемся, а все более становимся самими собой. Я рад, что уехал из города вечной зимы, скоро и родителей заберу. Бедность не беда. Беда — жить в постоянной тревоге за себя и близких. Уберечься можно, проживая дни так, чтобы добро перевешивало зло, ловить малейшие признаки своего нездоровья и устранять их. Я уехал из города, где здоровым быть трудно. Все равно ему благодарен. Там многому научился. Например, мужественно преодолевать трудности, печь хлеб. Досту, благодаря кризисам мы становимся лучше. Не зря китайский иероглиф «кризис» означает еще и возможность. В истории Стамбула немало тому примеров. Упомяну один. Султан Сулейман правил Оттаманской империей почти 50 лет. За это время Стамбул достиг апогея развития, превратился в крупную метрополию. Конечно, не обошлось без кризисов. Чума, пожары, шторма, наводнения. На жизнь Сулеймана тоже не раз покушались. Несмотря на все это, Стамбул выстоял, а его жители, по крайней мере некоторые из них, стали ценить то, что их окружает. Умид встретил ту, с которой так же свободен, как наедине с собой. Такое бывает, но редко. Я не смог предугадать ее мысли. Это и зацепило. Влюбиться легко, признается парень, ценнее любить каждый день. Абсолютную любовь человек дать не может. На то он и человек. Это не наша энергия. Я стараюсь любить, насколько могу, отдавать то, что сам хотел бы получить. Дочь, если в тебе вдруг нет любви, поступай так, будто она есть. Тогда вода в источнике обретет вкус. Скучаю.